Анджей Зименский. Автобан нах Познань. Часть вторая. Продолжение. Павелец только махнул рукой и решил поторопить своих людей. Вагнер слегка улыбнулся. Не мог представить, какую миссию может выполнять в Польше офицер из-за океана. «Зорг, опекай даму. Главное, если заснет, не откуси ей ноги, как той последней курьерши». Американка на этот не очень изящный крючок не попалась. Отдав честь, она сказала гепарду: «Приветствую пана поручика». Зорг проглотил слюну, потом удивленно взглянул на Вагнера и буркнул: «Хай!». А американка уже внимательно рассматривала вроцлавские машины, их вооружение, снаряжение и то, как их обслуживают наемники. «Почему они в 5 раз меньше познанских?» — спросила она, указав на монстроподобную бронемашину за спиной. «Бедуинская мудрость», — объяснил Вагнер. «Зато они могут разогнаться до 200 км в час. Это помогает быстрее уносить ноги». Девушка снова не обратила внимания на подколку. Похоже, принципиально. «Называй меня Сью. По-польски это, кажется, Сусанна?» Точнее, Зося». Вагнер подмигнул Зоргу. А негритянка все приглядывалась, сравнивая вооружение войск из разных городов, подмечая малейшие особенности. Похоже, из нее мог вырасти неплохой специалист пустынных войн. Наконец она прекратила это занятие и, повернувшись к Вагнеру, посмотрела ему в глаза, прикусила губу. «Окей. Поведай мне, как здесь выживают, хорошо? У меня действительно важная миссия». Вагнер пожал плечами, потом провел ладонью по ее прекрасным косичкам, спускавшимся аж до середины спины. «Первым делом — волосы. Они должны быть очень короткими. И не только на голове. Если же ты этого не хочешь, то придется ходить голышом». В подтверждение своих слов он показал на чешскую сигнальщицу. «Остальные инструкции будут потом». «Понимаю, окей», — кивнула американка. К этому времени вокруг уже столпились нагруженные добычей наемники и с удивлением пялились на необычного гостя. Вагнер призвал Марту. Та взяла из транспортера свою парикмахерскую машинку и проводила госпожу полковника в ближайшее уединенное место, словно барана на стрижку. Солдаты уселись на награбленное барахло. Им хотелось увидеть, чем все закончится. Сью Кристи Андерсон вернулась уже через несколько минут, остриженной под мальчика. Череп у нее оказался идеальной формы. «Волосы на голове и... там это, чтобы не подхватить насекомых? У вас водятся какие-то специфические насекомые?» «Нет». Вагнер заглянул ей в глаза. «Это была только шутка, Зося». Наемники разразились хохотом. Долгоруков упал на спину и трясся от смеха. Марта хихикала. Хейни закрыл лицо, а Алексей, высунувшись из люка, хлопал в ладоши. Даже Зорг довольно прищурил глаза. Американка колебалась где-то с полминуты, а потом тоже засмеялась, хотя и несколько вымученно. «Ну хорошо», — признала она. «Ты меня сделал. Теперь мне надлежит раздеться догола?» «Это было бы лучше всего», — промолвил Вагнер. «Однако, если ты хочешь, могу дать бурнус». Он прикоснулся к ее мундиру. «Иначе получишь солнечный удар». Пожав плечами, она взяла у какой-то девушки не слишком пропотевшую рубаху длиной до колен и тут же ее надела. Следовало признать, благоразумием она обладает. Наемники это отметили и шутить над ней более не стали. Никто не пытался засунуть ей кота в трусы, кинуть в лицо молодую гепардицу или окатить ноги кипятком из спускового крана. В сообразительности негритянке отказать было нельзя. Вероятно, она даже догадалась, что шутка Вагнера спасла ее, например, от случайного прикосновения спиной к паровому котлу, от случайной подножки, падая после которой она должна была разбить себе лицо остальную переборку. Похоже, она уже бывала среди наемников и неплохо знала, что они могут сделать со штабным офицериком, неожиданно оказавшимся среди настоящих солдат. После того, как они отправились в обратный путь до Вроцлава, она даже шепнула Вагнеру «спасибо». В общем, она и в самом деле оказалась не глупой обезьянкой. Стояла, опираясь о стену транспортера, и стоически переносила качку и тряску. А если некто даже и подал ей фляжку, в которой была не вода, а что-то другое, какое это имело значение, если Сью знала, она попадет во Вроцлав живой, здоровой и даже не поцарапанной? Вагнер разглядывал ее с усмешкой. Ему уже не раз случалось видеть офицеров, неожиданно утративших полштаба под ногами. Одно дело рассматривать цветную карту и втыкать в нее маленькие флажки, а совсем другое — быть этим маленьким флажком, воткнутым в какую-то дорогу. Впрочем, Сью Кристи Андерсон держалась молодцом, даже поделилась с экипажем своим запасом самокруток. Купить она их этим не купила, однако ближайшей ночью американка могла спать спокойно, не опасаясь ощутить между ногами крысу. На счастье, Ржебницких взгорий они достигли еще до заката. Поскольку езда в темноте была верным способом покончить счеты с жизнью, им пришлось разбивать лагерь. Впрочем, они были уже в пределах досягаемости артиллерии Вроцлава. Соблазнительная чешка запустила в воздух несколько сигнальных ракет. Теперь парни у прицела в твердыне четко знали, где находится их позиция. Коты обшарили местность и признали ее безопасной. Солдаты жарили эскалопы на паровом котле ближайшего транспортера. Марта приготовила несказанно вкусный суп из продуктов, добытых в разбитых грузовых машинах, а после ужина играла на гитаре и пела печальные песни. Потом она вспомнила, как в будапештском бункере у нее прямо на глазах насиловали ее дочь, разрыдалась и отправилась делать еще одну попытку самоубийства. На счастье, влюбленный в венгерку погроб жизни Алексей, догнав, всадил ей в спину парализующий заряд. Потом он уложил женщину спать и, прежде чем укрыть пледом, ввел ей ампулу амфетамина для того, чтобы она не так сильно плакала. Чешка-сигнальщица сделала было недвусмысленное предложение госпоже полковнику, но, заглянув ей в глаза, передумала и пошла пытать счастье к другим девушкам. Наемники, избежавшие караула, наслаждались водкой и пылью. Познанские солдаты были настолько хорошо организованы, что им даже удалось что-то подогреть, и они теперь поедали свою синтетическую еду. Хорошо поджаренные эскалопы наемников, конечно, вызывали зависть, но, поглядывая на них, солдаты не двинулись дальше плоских шуточек о том, что это мясо, скорее всего, человечье. Водители грузовиков так устали, что даже толком ничего не поели. Кто-то зажег огонь на песчаном холмике, политом напалмом. В общем, было неплохо, даже хорошо, поскольку светил месяц, и каждый развлекался как мог. Конечно, если удавалось забыть, что в ближайших барханах лежат кости тысяч убитых, что это пикник на кладбище. Сью Кристи Андерсон подошла к Вагнеру после полуночи. Стряхнув с себя кота, насосавшегося валерьянки по самые кончики ушей, она вынула из сумочки последнюю самокрутку. Прикурив ее, негритянка сделала затяжку и предложила майору. «Откуда у вас разумные звери?» — спросила американка. «Кажется, после китайской бомбы возможность проводить генетические эксперименты была...» «Они рождаются сами. Натуральным образом, понимаешь? Любовь, беременность, роды. И вот их на свете становится больше». Женщина усмехнулась. «Мутации произошли перед бомбой Чен, и теперь зверье передает измененные гены потомству. Сколько уходит в брак?» 5-7%. Однако прогресса не наблюдается. У нас еще, по крайней мере, 100 лет будут разумные гепарды, тигры, коты и птицы. Ты знаешь, что у нас есть змеи? Она открыла прикрепленную к поясу сумочку и показала гремучую змею. Обнаруживает мины лучше кота. И собак не боится. Однако она в 9 раз медленнее обычного кота. Вагнер сделал глубокую затяжку и отдал самокрутку госпоже полковнику. Где научилась так говорить по-польски, Зося? Отец был поляком. Был? Да, застрелили его под саванной. Охранял конвой. О, он не первый поляк, которому там прострелили голову. Она поняла не сразу, а потом, видимо, припомнив себе какую-нибудь книжку по истории, подмигнула Вагнеру и тихо рассмеялась. Наглец. Он рассмеялся в ответ. Скажи, как там в Штатах? Она пожала плечами. Как везде. Люди живут в бункерах, синтетическая пища, бунты, усмирение, мутанты. Полная безнадега. Ты посмотрела мир. Ну да. Была в Детройте и в Вашингтоне. Переплыла на паруснике Атлантику. Очутилась в лондонских бункерах. Занесло меня в Осло. Знаешь, что там холодно? Внезапно 15-20 градусов холода зимой. Экстра. Потом я поплыла пароходом через Балтику на Познань. Ведаешь, какой классный порт в Познани. Только все время стреляют из пушек, из-за этого трудно заснуть в бункере. Знаю. Дикие звери все время атакуют Познань, поскольку это главная база снабжения Вроцлава. Почему так важен Вроцлав? Так же, как и 1000 лет назад. Город на перекрестке дорог запад-восток-север-юг. Главный узел контрабандной торговли обновленной Европы. Ну и что? Он защищает всю Польшу. А разве контрабанда так важна? Увидишь. Фестунг Бреслау тебя заинтересует. Обычные бункеры, безнадега, как и всюду. Вагнер рассмеялся. На этот раз громко. Сама увидишь. Закутавшись в одеяло, он отошел в сторону, чтобы отправить почтового голубя с рапортом о событиях прошедшего дня. Алексей уже держал подготовленную и разогретую для полета птицу, но сначала показал Вагнеру маленькую записку, доставленную голубем из Вроцлава. Судя по неразборчивому почерку, автором ее был сам генерал Барилла. Майор пробежал взглядом несколько строк текста и ошарашенно покрутил головой. «Анджей, надеюсь, что глупая девка из ЦРУ, представляющаяся полковником морской пехоты, уже у тебя в лапках. В отношении ее у меня для тебя есть специальное задание. Когда окажетесь в городе, займись ей вплотную. Для того, чтобы все оказалось натуральным, покажи ей свой дом, жену, ребенка, оставь ночевать, представь лучшие стороны жизни. Пусть перед встречей со мной отмякнет. Выжми из нее слезы. Она для меня очень важна, так что постарайся». Подпись: Барилла, генерал. Постскриптум: «Спорим, ты, свинья, уже обрезал ей волосы?» Удивительное задание. Заставить шоколадку плакать? Конечно, сделать это не так трудно, а, собственно, что происходит? Вагнер подозвал жестом Хейни и, многозначительно ему подмигнув, шепнул: «Следи за Зосей». После этого он вернулся к негритянке. «В общем, шоколадка, держись рядом со мной. Наверняка на нас перед рассветом нападут. Выкопай себе в песке укрытие». «Шоколадка?» Госпожа полковника, вернее, агент ЦРУ, вынула из ранца складную лопатку и принялась копать. «Все поляки такие расисты». «Несомненно. А если узнают, что ты обрезана, будет хуже». На этот раз она рассмеялась, однако смех тотчас застрял в ее горле. Вскрикнув, американка отскочила в сторону. «В моей яме чья-то нога!» Вагнер лениво взглянул на уже побелевшие кости. Сражения на автобанах длились не меньше 100 лет. Гораздо удивительнее, если бы в песке не нашлось ничего подобного. Вынув плоскую бутылочку водки, он протянул ее негритянке. «Хлебни!» Негритянка все еще пыталась овладеть собой. Сейчас. Она потрясла головой, потом выпустила из сумки свою гремучую змею. Мне кое-куда нужно. Делай все тут, посоветовал он. Коты часовые змею не пропустят. А если надумаешь прогуляться без нее, то лишишься своих красивых ножек на первой же мине. Как это? Тут? При всех? Боишься, что тебя изнасилует дочежка? Спокойно, она уже напичкана амфетаминами до одурения. Она все же немного отошла, а он, старательно не глядя в ее сторону, отвинтил крышечку и сделал глоток. Через некоторое время негритянка вернулась и, усевшись рядом, прислонилась к его плечу. «Знаешь...» — вздохнула она. «Тут с вами... как бы так... тепло». Сказано это было вполне естественно. Не будь письма генерала, он мог даже попытаться сделать ей тепло. Вообще играла она неплохо, вот только для чего? Он подал ей бутылку, и она сделала большой глоток. «Шоколадка!» «Что, расистик?» «У тебя нет желания слегка объединиться?» Она вздохнула и прошептала. «Ну, может, и есть. Однако заниматься чем-то таким на глазах у остальных...» Она сделала еще один большой глоток и вернула ему бутылку. «Почему все так получается?» Вагнер поднял глаза к небу. Ему уже надоели разговоры на тему «Как все могло быть хорошо, не случись это шайзе!» Дерьмо. Сначала был век пара и электричества, потом эра атома, потом война, американская бойня под Пекином и китайская бомба Чен. А потом снова начался век пара, но без электричества. Никто не знал, чем являются чены. Какие-то бактерии, наномеханизмы, крохотульки, вызывающие ионизирующие излучения. Без электричества, благодаря которому действуют электронные микроскопы, выяснить это невозможно. Причем это нечто, эти чены витали в атмосфере Земли, кишели повсюду и превращали изоляторы в проводники. А это означало возвращение назад к факелам, освещающим внутренность бункеров, к добыче каменного угля, к войнам, ведущимся при помощи пушек и пулеметов. Конечно, что-то от периода наивысшего развития человечества осталось. Остались генетические изменения, иммунитет к классическим болезням, некоторое количество передовой химии. Еще со времен войны остались бункеры, позволяющие выжить тем, кто не превратился в чудовище. Еще сохранились климатические изменения, гигантские моря, возникшие в результате таяния льдов. В целом, если тебе повезло избежать смерти и участи быть съеденным, если удалось поселиться в бетонном укрытии, находящемся под властью мафии или какого-нибудь правительства, можно было даже неплохо жить. Некоторые страны сохранили организационную структуру. Такие, как государства на Дальнем Севере, где добывали уголь и плавили сталь, или те же самые Польша, Марракеш, Африканская Уния, жившие с контрабанды и производства наркотиков. Существовали также всякие альянсы, такие как бедуины или арабы, занимающиеся охраной караванов, пересекающих пустыню от Средиземноморья на север и обратно, а также казаки и татары, охранявшие дороги на линии восток-запад. Вагнер и не заметил, как заснул. Проснулся он от одиночного выстрела и мяуканья котов. Поскольку спал он, положив голову на живот негритянки, шея у него затекла и теперь сгибалась с трудом. Как и предсказывалось, мутанты напали под утро. Впрочем, эта авантюра была с самого начала обречена на провал. Коты вовремя разбудили артиллеристов и пулеметчиков, а те начали садить из своего оружия. Наемники запустили ракеты, а Вроцлав тотчас прислал сотню снарядов большого калибра. Все живое, оказавшееся в ближайших песках, тут же и погибло. Вагнер, оглушенный взрывами, выплевывая попавший в рот песок, потащил за собой Зосю и вылез из ямы. Выкрикивая ругательства, они напрасно пытались хоть что-то услышать или увидеть песчаные бури, возникшие от разрывов вроцлавских снарядов. Звери инстинктивно жались к своим машинам. Генерал Павелец собирал людей. Поганое пробуждение. Тронулись в путь они только через полчаса. На счастье, других неожиданностей не возникло. Колоссальный конвой поначалу немилосердно медлил, а потом, когда они въехали в круг первых укреплений, вдруг подбавил пару. Дымы каминных труб полностью скрывали купол Фуллера, и Вроцлав поначалу им показался дивным, сотканным из серого марева миражом. Сью Кристи Андерсон высунула голову из люка. «У вас такой большой бункер?» «Бункер?» Вагнер слегка улыбнулся. «Протри глаза!» «What?» «Что?» «Ты увидишь». Потом было гудение гидравлических моторов, открывающих ворота туннеля. Наемники разбивали гильзы с химическим светом. Немного погодя, они очутились во мраке, сквозь который лишь кое-где пробивались слабые огоньки. Стало холоднее. Машину Вагнер приказал поставить в одном из боковых переходов метро. Соскочив с бронированного борта, он приказал: «Выходим!» «Я сначала должна доложить». «Спокойно», — прервал американку Вагнер, снимая бурнус. «Прежде всего надо принять душ». Он открыл дверь одной из многих скрытых в стене кабин. «Входи». Негритянка сняла рубашку и, пристроившись с ним рядом, сказала: «Странный у вас душ. А где находится газовый рычаг?» «Хочешь мыться газом?» – засмеялся майор. «Посмотри!» Он повернул кран, и на них хлынула вода. Американка ошалела, вытаращила глаза. «Вот это да! У вас так много воды!» Натирая ей спину, Вагнер объяснил, что вода эта химически очищенная и используется не в первый раз. В той самой, которой они моются, наверняка побывало еще не менее пары тысяч человек. И все же ей не верилось в такое богатство. Наемники из соседних кабинок смеялись и кричали, что она увидит большие чудеса. Вагнер подал ей полотенце. Потом она вынула из сумки парадный мундир морского пехотинца. Майор облачился в тропический вариант формы 31, состоящий из сандалий, полотняных шортов, рубашки с нашивками и пробкового шлема. Оружие на пояс он вешать не стал. С того времени, как его сын научился ползать, он не приносил оружие в дом. «Идем?» — спросил Вагнер, указывая в сторону лифта. И все-таки ему пришлось подождать, пока госпожа полковник застегнет все пуговички мундира. Тело у нее оказалось великолепное, и если бы не крупный, типично негритянский зад, а также слишком длинные стопы, она вполне могла претендовать на звание красавицы. Вагнер почти пожалел, что вокруг были солдаты, и он не попытался дать себе волю под душем. В лифт, однако, они вошли лишь втроем вместе с Зоргом, который не мылся, и поэтому все положенные процедуры закончил быстрее. Остальные наемники торопились не слишком. Лифт пошел вверх, и тут Вагнер предупредил: «Теперь приготовься». «К чему?» «К шоку», — грустно усмехнулся он. Вагнеру уже приходилось наблюдать реакцию тех, кто оказался в городе в первый раз. Он собственными глазами видел, как одного венгра от удивления вырвало. Еще он слышал от коллег, что некий араб впал в состояние амока и застрелился. По счастью, Сью Кристи Андерсон не имела при себе оружия. Когда они оказались наверху и двери лифта со скрипом отворились, он пропустил даму вперед. «Прошу». Первым делом она сощурилась от яркого света, тряхнула головой, а потом... «Боже!» Она отшатнулась назад. «It's not real!» «Это нереально». «Наоборот», — поддержав ее, сказал Вагнер. «Это все настоящее». «Боже, боже! Shit! Fucking bullshit!» «Oh, yeah!» промурлыкал Зорг. Ему тоже случалось видеть подобную реакцию. Станция подземных лифтов находилась на взгорье Воеводском, и негритянка изумленными глазами пялилась на покрывавшие его пальмы, туи и цитрусовые. А еще она видела аккуратные дорожки, окруженные зеленью лавочки. Потом она посмотрела в сторону монастырского острова, украшенного башнями старинных костелов, минаретами мечетей и куполами синагог. А потом увидела Одер. Yes! It's a river! Это река. Am I going crazy? Я сошла с ума? Нет, ты видишь самую настоящую реку. Откуда? Первый шок прошел, и американка снова перешла на польский. Откуда взялось столько воды в пустыне? Не верь глазам своим. Дно раскрашено так, чтобы возникал эффект пары метров глубины, а на самом деле там всего пара сантиметров. Вагнер слегка улыбнулся. Потом вода под землей перекачивается обратно и вновь течет мимо города, так, чтобы всем казалось, будто это настоящий исторический Одер. Мама моя, это первая река, которую я вижу. Негритянка взглянула на купол из фуллерена, накрывавший весь город, потом опять посмотрела на пальмы. У вас хватило денег на столько пластиковых деревьев? Они не пластиковые. Они настоящие. Фак! Непереводимая игра слов. Как настоящие? Растут? Конечно. Боже пресвятой! Она едва не потеряла сознание. Не может быть на свете такой красоты. А это? Она показала на ближайшее дерево. Скажешь еще, что это настоящий банан? Да. Она подошла ближе, протянула было руку, но, увидев подходящего сбоку полицейского, отскочила назад. «Прошу извинить, я только хотела посмотреть!» — в испуге крикнула она. «Не прикасалась, клянусь!» Полицейский улыбнулся. «Похоже, вы во Вроцлаве первый раз». «Я не прикасалась! Не прикасалась! Вы не можете меня арестовать!» «Успокойтесь». Сказав это, полицейский хотел отойти, но Вагнер его остановил. «Она из Соединенных Штатов Америки. Может, дадим ей попробовать один?» Полицейский пожал плечами. «Какие могут быть разговоры?» Он вынул из кармана блокнотик и, что-то написав на листочке, шлепнул по нему печатью. «Прошу. Это разрешение сорвать один банан». Полицейский протянул негритянке листочек, отдал честь и пошел прочь. Сью Кристи Андерсон проглотила слюну. Подозрительно глядя на Вагнера, спросила. «О чем вы разговаривали?» «Зося, ты можешь сорвать один». «Настоящий банан?» «Угу». Думая, что это их напугает, она быстро вытянула руку в сторону дерева. Однако никто на это не отреагировал. Вагнер терпеливо ждал, а Зорг, справив малую нужду на газоне, лениво зевнул. «Ну, действуй!» Только теперь она сообразила, что майор не шутит, и сорвать для себя настоящий банан можно. Сглотнув слюну, негритянка взглянула на ближайшую кисть. «А если плохо сорву, и они упадут все? Тогда меня арестуют?» «Не глупи, Зося, ну давай, за работу!» Она все-таки сделала это. Наверняка заодно вручив Богу свою бессмертную душу. Зорг зевал. Госпожу полковника, казалось, вот-вот хватит удар. Впрочем, она прошла суровую школу и, стараясь сделать вид, что ничего не происходит, храбро укусила банан вместе со шкуркой. Зорг покатился по траве, Вагнер засмеялся. «Их очищают, глупая шоколадка!» Майор показал ей, как это делается. «Съедают серединку, а остальное выбрасывают в мусорный ящик». «Что такое мусорный ящик?» «Ящик, куда, куда складывают мусор». «А что такое мусор?» «Вот эта штука. Короче, это остатки, части чего-то, которые уже никуда не годны». «И что вы делаете с этим мусором?» Она бросила на Вагнера мрачный взгляд. Банан был уже съеден, а шкурку она держала в руке и, похоже, не могла просто так с ней расстаться. «Не знаю, куда-то выкидывают». Майор и в самом деле не имел представления, как работает отдел, следящий за чистотой города. Ну, хорошо, ты можешь взять себе на память, но эта штука скоро сгниет. Он пошел дорожкой вниз по склону. Негритянка следовала за ним, с удивлением разглядывая росшие вдоль дороги пальмы, туи, платаны и кипарисы. Неожиданно она спросила: «А это что такое?» «Сосенка». «Что такое сосенка?» «Ну, такое дерево. Елка или лиственница. Черт, точно не знаю, я ведь не ботаник». «Ты меня опять обманываешь. Я видела настоящие деревья в музее в Детройте и знаю, что у них должны быть листья. Я не такая темная». «А у этих иголки. Давай, двигайся быстрее». Он проследовал дальше, не обращая внимания на очередные восклицания и вопросы полковника. Потом они уселись в маленькой закусочной на мосту Мира. После того, как исчезли машины, мост оказался слишком широким для рикш, пролеток, и поэтому по бокам он был уставлен столиками. Легкий ветер, генерируемый гигантскими крыльями монастырского острова, приятно холодил кожу. Тремя столиками далее в бешеном темпе наливались несколько арабов, на время отказавшихся от принципов ислама. Тут же рядом с ними какая-то среднего возраста женщина, поедая мороженое, успокаивала своего кокер-спаниеля, вознамерившегося было облаять зорга. А в остальном вокруг них было пусто, сонно и как-то уж очень благополучно. Даже кельнер не заставил себя ждать. «Добрый всем день. Чем могу служить?» «Это пани из США. Может, стоит ее угостить салатом из свежих овощей, какое-нибудь вино. Ладно, хорошо. Что-нибудь из Африки. И, может быть, даже булку, только свеженькую, хрустящую, густо намазанную маслом. А, и прошу хорошо посыпать солью. Наша гостья всю жизнь ела синтетику. Ее язык не воспримет нерезкий вкус». «Понимаю. Добавлю идиокамину». «Нет, никакой химии». Вагнер слегка улыбнулся. «Понимаю, что это не покажется ей вкусным, однако пусть хоть раз в жизни попробует натуральной пищи». «Понимаю. Только у этой пани будет, я извиняюсь, но после такой еды у нее будет...» «Делать нечего. Кроме всего прочего, она полковник морской пехоты, как-нибудь выживет». Еще Вагнер заказал себе виски, а для зорга — сырой рубленой свиной печенки и валерьяновых капель. «Ты... Анджей...» Негритянка машинально прикоснулась к своему поясу. Наверняка там были зашиты золотые доллары. Они вполне могли произвести впечатление в Британии, может быть, в Осло, слегка в Познане. Здесь же весь ее пояс стоил скромного обеда в такой забегаловке. «Во сколько это тебе обойдется?» «Не глупи, я все оплачу». «Но все-таки сколько?» «Каких-нибудь 120-130 тысяч злотых». «Сколько это на доллары?» 2-3 миллиона, точно не скажу, поскольку на них нашу валюту не меняют». Она тяжело вздохнула, поджала губы. 2-3 миллиона. Столько я не потяну». «Я тебя пригласил». «Не глупи», — повторила она его слова. «Сколько ты зарабатываешь?» «Зося, не имеет смысла сравнивать цены и заработки во Вроцлаве. Здесь эксклюзивные цены и небывало огромные зарплаты, для того чтобы никто сюда не приезжал и не пытался совать нос в наши дела. Ты думаешь, люди не хотят жить в раю?» «Хотят». «И чтобы нас не называли ксенофобами, расистами, мы никому не запрещаем этого делать. Вот только ни у кого не хватит денег на жизнь здесь. Но это уже их проблемы, не наши». «Однако, здесь и вправду рай». «Конечно». Он замолчал, поскольку кельнер стал выставлять на стол заказанные напитки, кушанье и продолжил, когда тот отошел. «А как ты думаешь, почему?» «Вам повезло, и вы успели перед войной поставить фуллереновый купол». Вагнер возмутился. «Ты глупа, шоколадка. Видела Познанскую твердыню?» Она кивнула. «Видела? Там наше войско отчаянно дерется за власть над автострадой и портом. Для того, чтобы можно было снабжать Вроцлав, солдаты живут в бункерах в отчаянии, гибнут на забытом всеми шоссе. Только для того, чтобы мы могли есть свежую пищу. Знаешь почему?» «Я тебе скажу». Он поднес к губам стакан с отличным американским виски. «Настоящее войско польское стоит в почетных караулах при памятниках, охраняет входы в учреждения, воюют наемники. Поляки у них могут быть только высшими офицерами. Однако этих наемников надо чем-то подкупить. Например, иллюзии рая. Знаешь, какие легенды бродят о Фестунг-Бреслау в Рейхе или в России? Люди жертвуют своими семьями, чтобы достигнуть края мечты. Видела Ивана Долгорукова? Он был в Москве бухгалтером. В одиночку перебрался через пустыню, без оружия и припасов. Попал к нам, и несмотря на то, что не имел понятия о военной службе, мы сразу сделали его поручиком. Если кто-то умеет выживать и убивать голыми руками, это означает, что он является прирожденным солдатом, и никакие академии ему не нужны. А Хейни? Майн Либер Хейни. Он был утилизатором трупов в бункере Штутгарта, но сумел сюда добраться и вместо документов показал сотню ушей убитых мутантов. У него был Хеклер Кох, в котором за пару недель до нашей встречи кончились патроны. А пришел он к нам целым и невредимым, даже не сильно устал. А Марта? Была палачом в Будапеште, однако что-то там не склеилось, и ее семья отведала настоящего кошмара. Зачем ты мне это рассказываешь? Я хочу только сказать, что наемник может драться за золото, но деньги не значат ничего. У нас наемники дерутся за право жить в раю. Никто не будет каждый день подставлять задницу или рисковать быть съеденным, пусть даже и с отравой, только лишь за деньги. Эти ребята творят чудеса, чтобы вернуться сюда. У них здесь жены, любовники и любовницы. У них есть перспектива нормальной жизни, о которой весь остальной мир может только читать в старых книгах. Именно поэтому польская армия здесь может вести себя так беспечно. Рот у американки был переполнен слюной. Вместо того, чтобы продолжить разговор, она принялась за салат. Похоже, он не очень ей понравился, сказывалась привычка к синтетической пище. Вот вино, наоборот, пришлось по вкусу. Она выпила целый бокал быстрее, чем майор прикончил свой виски. Ну а булка... Булка, толсто намазанная маслом и щедро посыпанная солью, была великолепна. Сью запихнула в рот еще одну порцию салата и промолвила. Знаешь, на вкус он как трава. Представляешь, я когда-то из любопытства пожевала настоящую траву. В Детройтском музее? Спросил Вагнер. Зорг, уже расправившийся с печенкой, зевнул и вытянул свой длинный, заканчивающийся жалом скорпиона хвост. Узрев его, спаниель тут же спрятался за ногами своей хозяйки. Подобные шавки, конечно, любят потявкать, но конченными идиотами их назвать нельзя. Вагнер расплатился и приказал кельнеру вызвать фиакр. После того, как фиакр тронулся, Зося показала на оставшееся за спиной здание и спросила: «Что это за дом?» Его построили еще во времена Гитлера. Министерство контрабанды, названное для конспирации управой воеводства. Ясное дело, никакого воеводства уже давно не было, а в подземельях его сидели химики, посвященные в тайны производства современного амфетамина X-12. Это приносило огромную выгоду. Их работа оплачивала большую часть расходов Речи Посполитой. Дорога свернула вправо. Солдаты в тропических шлемах, охраняющие городских чиновников, при виде майора взяли оружие на караул. Потом фиакр выехал на набережную Выспянского. Имперский стиль городской архитектуры сменили роскошные виллы, буквально затопленные зеленью высоких пальм. Огромные лопасти монастырского острова теперь оказались ближе, и ветер от них был сильнее. Сью Кристи Андерсон с любопытством оглядывала окрестности. «Довести ее до слез», — припомнился Вагнеру приказ генерала Бариллы. «Ну, сделать это нетрудно. Очень легко, и ждать осталось недолго. Вот только зачем?» Они еще раз свернули возле зала народных собраний и выехали на улицу Мицкевича. Сью первый раз в жизни увидела настоящий парк и не успела удивиться сотням видов деревьев, как фиакр остановился перед небольшой, укрытой в зелени виллой. Вагнер заплатил вознице сумму, равную паре миллионов долларов. Госпожа полковник покинула фиакр, едва держась на ногах. Однако главное было еще впереди. Бедная задница. продолжении рассказа Анджея Зимянского «Автобан Нах Познань» в следующем подкасте «Модели для сборки».